Они оба были ганфайтеры, и оба не упустили момент, когда противник потянулся за револьвером. Но в этот момент Гарри Лот понял, что умрет. Его рука только взялась за рукоять Кольта, а револьвер Хевиленда уже поднимался. Маршал сощурился от ослепительных бликов в окне. Он видел вспышку выстрела и почувствовал, как пуля ударила в грудь. Но боли не было. Его револьвер грохнул в ответ. Окно за Хевилендом со звоном обрушилось. И тут же вторая пуля бросила Лотта на колени. Из-за угла выскочил на коне Финтетлоу с револьвером в руке, готовый убить маршала. Но Лот, скрипнув зубами от боли и отчаяния, чуть повернулся и дважды прострелил Фина в живот. Хевиленд расплывался у него перед глазами. «Ты что?» — рявкнул Хевиленд. «Зачем ты убил его?» «Я плохо вижу тебя, Ди!» Лот сам не узнал свой голос, словно за него говорил кто-то другой. «А его я видел хорошо. Да и какая разница? Все крысы одинаковы!» Хевиленд снова выстрелил, и маршал упал ничком, судорожно стреляя в землю перед собой. Джек Тетлоу медленно подошел к телу сына. Он вдруг почувствовал себя старым и одиноким. У него было 4 взрослых сына, а теперь 2 убиты. Гарри Лот, умирая, нанес таки чувствительный удар Тетлоу. В доме Бэйна Шорти заглянул в кухню и подмигнул Лауре. «Как насчет кофе, мисс Уэбстер? Я бы рада угостить вас, но нужно принести дров. Доктор говорит, что они сложены в сарае у конюшни». «Ну вот», — разочарованно протянул Шорти, — «стоит заговорить с женщиной, как она тут же найдет тебе работу». Он открыл дверь, и в ту же секунду пуля взвизгнула у его лица. Шорти бросился на пол и залез обратно в комнату. Там он поднялся и, отряхнувшись, тяжело вздохнул. «Похоже, я сегодня останусь без кофе». На выстрел прибежали Док и Мэйси. «Видимо, нас обложили со всех сторон», — сказал им Шорти. «Там, за деревьями, по крайней мере 2 человека, а может быть и больше». В кухню вошел Долан. «Я с крыши видел всадника на склоне хребта. Кажется, это был Килкенни. Хевиленд отправился за ним и Ритой с 4 людьми, а назад вернулось только 2. Похоже, что они все-таки повидались с Килкенни». «А Тетлоу думал, что Рита здесь?» — добавила Лаура. «Значит, Хевиленд не захватил их?» «Кишка у него тонка взять Килкенни», — уверенно сказал Долан. «Уж я-то хорошо знаю Лэнса. То есть я хотел сказать майора». Блейн тем временем снова попытался осторожно приоткрыть дверь. Но люди Тетлоу были начеку, и несколько пуль ударили в стену. Шорти подскочил к открытому окну и несколько раз выстрелил, быстро щелкая затвором винчестера. Со звоном разлетелось разбитое пулей стекло, и Шорти поспешил укрыться за стеной. «По-моему, я задел кого-то из них», — сообщил он. «Во всяком случае, он выронил винтовку». Еще некоторое время гремели выстрелы, а потом снова наступила тишина. Док Блейн и Кейн Брокман охраняли окно кабинета. Брокман еще далеко не оправился от своих ран, но наотрез отказался лечь в постель. Дом Долана защищали его люди, которые были рады лишний раз пострелять. С высоты гор Блэк-Месса Килкенни наблюдал за ковбоями Форти, которые съезжались к большому дому ранчо Кайар, чтобы поужинать. 2 всадников остались для охраны. Лэнс с тревогой прислушивался к стрельбе, доносившейся из города. Но эта стрельба одновременно и успокаивала его. Значит, его друзья живы и сражаются. Едва спустились сумерки, Килкенни решил, что пора действовать, и в этот момент он вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть. Соскочив с седла и делая вид, что подтягивает подпругу, он напряженно вслушивался в тишину. Потом вдруг хлопнул коня по крупу и выхватил револьвер. Серый отскочил в сторону, и Лэнс оказался лицом к лицу с Бриго Хайме. «Я знал, что найду тебя здесь. Тебе повезло, я ведь мог выстрелить, камрады. Поможешь мне?» «Си, амиго, а что ты собираешься делать?» Килкенни объяснил, и Хайме одобрительно кивнул головой. «Хорошо, а теперь скажи мне, что с Ритой?» «Она в безопасности, так что не волнуйся, и давай возьмемся за дело». Глава 8. Деннис Тайгер настороженно озирался по сторонам, но кроме угловатой фигуры Слима на фоне быстро темнеющего неба ничего не было видно. Ему и Слиму выпала вечерняя смена охранять стадо, и оба были далеко не в восторге от этого. «Смотри, что это?» — вдруг выкрикнул Слим. Деннис Тайгер обернулся и замер от ужаса. Прямо на них неслось стадо, которое они охраняли. Только что оно мирно паслось, и вдруг на головах нескольких быков вспыхнуло пламя, и все стадо, взревев от ужаса, понеслось, не разбирая дороги. Стайгер, не мешкая, развернул коня и укрылся за деревьями. Слиму так не повезло, он не успел, и тысячи копыт растоптали его, когда стадо пробежало мимо. Денни успел рассмотреть, откуда взялось пламя на головах некоторых коров. Старая мешковина, набитая сухой травой, скрученная в жгуты и привязанная между рогов. Такой огонь не мог причинить вреда корове, потому что газ и падал на землю, когда животное бежало. Но его было вполне достаточно, чтобы всполошить все стадо. Стайгер повернул коня за стадом, чтобы иметь представление, где оно остановится. Бен Тетлоу, сильно уставший от длинного пути, был уже близко от Хорсхеда. По поручению отца он пригнал стадо в 10 тысяч голов, решил, что пора располагаться на ночь. Бен хотел было отдать приказ остановиться, когда услышал отдаленный шум. Он все еще прислушивался, когда к нему подскакал один из его ковбоев. «Слышите, босс? Это похоже...» Он не договорил и привстал в стременах. Но Бен и без него уже понял, что это за гул, и похолодел от ужаса. «Быстро отсюда!» — рявкнул он. «Это стадо!» Останавливать приближающееся стадо было равносильно самоубийству. В первую очередь нужно было подумать о людях. Все они успели оказаться на безопасном расстоянии, когда мчащееся стадо врезалось в темную массу коров, которых они только что пригнали. И уже оба стада, громко мыча от охватившего их страха, бежали неизвестно куда. Бен молча смотрел им вслед. Оставалось надеяться, что уставшие после долгого пути коровы далеко не убегут. «Что их так напугало?» — спросил он у подъехавшего к нему ковбоя. «Кто-то зажег траву между рогов!» «Килкенни!» — уверенно объявил Бен. «И зачем только отец затеял все это?» Ковбой, а им оказался Деннис Тайгер, только покачал головой. «Старик слишком многого хочет, Бен, и не считается с другими!» «Финн и Энди точно такие же, как он. Если бы они поддержали меня, то, может, отец не был бы таким!» «Ты еще не знаешь, что Финн...» Стайгер не договорил. «Что? Что случилось?» Резко повернулся к нему Бен. И Денни рассказал ему все, что знал. Финн мертв. В этот момент Бен почему-то больше думал не о смерти брата, а об отце, который всегда говорил, что из четверых только Бен пошел в мать. Он так гордился тремя другими сыновьями. И вот теперь, когда двое из них мертвы, винить в этом некого, кроме себя. «Когда все это кончится, Дэнни?» Тот пожал плечами. «Твой отец пользуется шпорами там, где надо сахаром, Бен. А теперь мы теряем людей. Вчера ночью на ранчо К.А.Р. убили двоих наших. Одного из них зарезали. Я сегодня же переговорю с отцом. Это бесполезно, Бен. Он сейчас в ярости, желает крови и слушает только Ди Хэвиленда». День выдался жарким и безветренным. Дом Блейна, конечно, надежно защищал от пуль, но одновременно оказался ловушкой. Малейшее движение в окнах, и град пуль обрушивался на дом. Провизии на кухне оказалось достаточно, но вода была во дворе. Ночью им удалось набрать 3 ведра, пока люди Тетлоу не заметили их и не открыли огонь. Килкенни и Брига внимательно осматривали город с вершины ближайшего холма. Через бинокль Лэнс прекрасно видел, где прячутся ковбои с Форт-Ти, окружившие дома Долана и Блейна. По пыльным и пустынным улицам Хорсхеда проскакали 2 всадника. Одного из них Килкенни узнал. Это был Бен Тетлоу. Вероятно, он спешил сообщить отцу о том, что произошло со стадом. Несколько человек перебежало к деревьям поближе к дому Блейна. «Хайме!» — негромко позвал Лэнс. «Приготовься уходить!» Он положил винчестер на камень и прицелился. Расстояние было около 500 ярдов, но, учитывая полное безветрие, Лэнс был уверен, что не промахнется. Винтовка дернулась у него в руках, и внизу, выронив револьвер, упал человек. Лэнс еще несколько раз быстро выстрелил и побежал к лошадям, которых держал наготове Бриго. Это было сделано вовремя, потому что когда через полчаса они смотрели вниз уже с хребта, то сразу заметили 10 вооруженных всадников, окруживших холм, откуда заметили вспышки выстрелов. Вел их Бен Тетлоу. «Хорошо бы сейчас проскочить в город, пока часть людей Тетлоу разыскивает нас», — сказал Килкенни. Бриго не нужно было упрашивать, и через час они, правда, не без трудностей, пробрались во двор дома Долана. «Ну, парни, вы даете!» Долан был изумлен их появлением. «Как вы пробрались сюда?» Килкенни объяснил. «Так что сейчас самое время уходить в горы», — заключил он. «Мы можем крепко доставать их оттуда, а здесь они до вас рано или поздно доберутся». Долан зажег потухшую сигару, молча кивнул и вошел в дом. Через минуту его люди выскочили во двор и конюшню седлать лошадей. Брига тем временем зашел в Сейвори Салун. Сидевшие там 2 ковбоев Форти схватились за оружие, но мексиканец 2 раза выстрелил и, не глядя на трупы, молча вышел на улицу. Первое, что он там увидел, был Килкенни, стоявший посреди моста. Но Брига был не единственным, кто заметил его. Услышав выстрелы, на улицу вышел Джек Тетлоу и застыл на месте, увидев, кто стоит на мосту. «Тетлоу!» — голос Килкенни эхом отдавался на пустынной улице. «Забирай свое стадо и убирайся из этих мест! Ты начал эту войну, и теперь заканчивай ее, иначе умрешь!» Тетлоу на секунду закрыл глаза от охватившей его ярости и глубоко вздохнул, пытаясь взять себя в руки. «Эй, ты!» — рявкнул он в ответ, но осекся. На мосту никого не было. Из салуна за его спиной показался Дэнни Стайгер. Тетлоу повернулся к нему. «Даю $500, если убьешь этого мерзавца!» Стайгер сдвинул шляпу на затылок и, не говоря ни слова, скрылся обратно в салун. $500 — деньги, что и говорить, большие, только покойнику они ни к чему. Тем временем люди Долана и все, кто находился в доме Блейна, сели на лошадей и выехали из города. Большая часть ковбоев Форти была в горах с Беном Тетлу, а оставшиеся не решились напасть. Впереди ехали Долан, Блейн и Шорти, в середине Лаура Уэбстер, миссис Карпентер, миссис Эрли и еще две женщины, в окружении четверых людей Долана. Замыкали колонну Эрли, Мэйси, Ирлевен и Брокмен. Килкенни держался далеко впереди, а Бриго появлялся то слева, то справа, прикрывая фланги. Под вечер они сделали привал у того небольшого озера, где двумя днями ранее Рита ждала Килкенни. Все были утомлены долгой и трудной дорогой, но Лэнс не собирался задерживаться здесь. «Напоите лошадей и наберите воды во фляги, мы едем дальше». «Сегодня?» Эрли с сомнением посмотрел на осунувшееся лицо жены. Она давно не ездила верхом и сильно устала. «Сегодня», — отрезал Килкенни, — «лучше быть мертвым от усталости, чем просто мертвым. Они придут за нами, и единственное место, где мы можем укрыться, — это моя долина». «Они что, знают об этом озере?» — спросил Долан. Килкенни рассказал, что здесь схватили Риту. Он решил, что они пойдут не прямо в долину шепчущих ветров, а сначала на север, в пустынную и неизвестную горную страну, потом резко повернут и подойдут к его долине с другой стороны. Зная Хевиленда, Лэнс не сомневался, что тот будет их преследовать, и надеялся таким маневром сбить его с толку. Или, по крайней мере, сильно усложнить поиски.